730. Матерь Агни-йоги. Они, бывшие обывателями на земле, обычно живут в тонком мире, погруженными в свои эгоцентрические переживания. Сотрудники света и иерархии заняты напряженной работой на благо мира и времени для того, чтобы заниматься земными делами, не имеют. В этом большое различие между развоплощенными духами. В том и другом случае руководят устремление и свободная воля. Хорошо уже заранее прорыть в пространстве каналы для возможности надземной работы. Одни хотят упокоения с отцами, другие – сотрудничества с иерархией света. Кто хочет идти к отцам, с ними прибудет, а кто хочет идти к владыке, будет с владыкой. Каждый получит по своему устремлению.